Глава 6. Торговка открытками появляется вновь. Подчиняясь собственному приказу, Алин проснулся в 7. Он заказал завтрак, принял душ, побрился и был совершенно готов, когда администратор гостиницы позвонил ему и сказал, что его ждет машина. Это была машина Квестера Вальдарна, и в ней, источая своеобразную смесь меланхолии и учтивости, находился сам Квестер. Приветствуя Алина, он ухитрился показать, до каких степеней он не сходит, участвуя в деле сам. Алин понял, что давно уже Квестер не вставал по утрам так рано, давно уже его участие в оперативной работе сводилось к высочайшему рассмотрению материалов, подготовленных для него его подчиненными. Алин не в первый раз выразил свою глубочайшую признательность. Воздух был свеж, город сверкал, по тротуарам плыли косяки ранних рабочих. Над ними, на фоне непогрешимой голубизны, огромные мраморные фигуры простирали руки, замершие в благословении. Под улицами, за фасадами зданий, во властных памятниках еще держались гордые замыслы сенаторов, цезарей и императоров. «И странным образом нигде больше, чем в Сан-Томазо-ин-Палария», — подумал Алин. По прибытии на место их встречало трое людей Квестера, агентов Квестуры, что Алин счел итальянским эквивалентом констеблей. Кроме них там был отец Деннис и Ризничий, брат Доминик, мрачный человек, который извлек из рясы ключ от подземелья с таким видом, словно это был символ бренности всего живущего. Вальдарна держался с церковниками величественно и отчужденно, и в то же время учтиво и почти приветливо. Отец Деннис приветствовал Алина как старого знакомого. «Это опять вы, так ведь? И умалчиваете о своей истинной роли. Конечно, я сразу подумал, что вы персона поважнее, чем видно снаружи. И вот мне рассказывают, что вы большой человек в уголовном розыске. Надеюсь, отец, моя сдержанность не грех». «Да ладно», — ответил отец Деннис со снисходительностью, как почувствовал Алин, припасаемый для еретиков. «На этот раз мы вас туда пустим, и было бы ради чего. Вы с Квестером затеяли сумасшедшую погоню за этим странным субъектом. Будьте спокойны, он от нас не ускользнул и сейчас где-то в дальней дали». «Отец, вы уверены, что он от вас не ускользнул?» «А как же иначе? Внизу его нет». Он обратился к Вальдарно. «Если вы готовы, сеньор Квестер, мы можем начать». В верхней базилике трудились уборщицы. Здесь, как в большинстве католических храмов, чувствовалась теплота постоянных усилий и привет всем входящим. Месса закончилась, и небольшая толпа старух и ранних рабочих направлялась к дверям. Три женщины и один мужчина склонились в молитве, каждый перед своей святыней. Ризница была открыта. Отслужив мессу, священник дал последнее указание и собирался уходить. Они перешли в вестибюль с церковной лавкой. Брат Доминик открыл железные решетчатые ворота и вместе с Вальдарно, Алином и тремя полицейскими чинами приступил к осмотру подземелья. Отец Деннис остался наверху, ибо, как он сказал, был абсолютно уверен в отсутствии мистера Мейлера там, внизу. А тут, в лавке, у него были дела. Когда они спустились, брат Доминик включил лампы дневного света, которыми монахи пользовались для наведения порядка и при раскопках. Дневной свет полностью изменил атмосферу и характер подземелья. Лишившись теней, оно превратилось в музей с беспощадно обнаженными экспонатами. Ничто не могло уменьшить жизненность, обаяние и необычность этрусских терракот, но они больше не тревожили воображение. Аккуратные горки камней, инструмента, веревок лежали у проходов, где до сих пор производились раскопки. Агенты нырнули в них и вынырнули, отряхивая пыль с плеч и колен. Спрятав руки в рукавах, брат Доминик смотрел на происходящее с неодобрением. Квестер не удержался и театральным шепотом повторил, что, конечно же, обыск производится для соблюдения формы и что ожидать от него ничего особенного не приходится. Аллен спросил, дало ли что-нибудь наблюдение за квартирой Мейлера, и услышал, что после звонка Аллена кто-то пытался туда дозвониться, что звонивший был взволнован, отказался назвать свое имя и звонил еще несколько раз, так что удалось установить его номер. Это была Джоконда, без сомнения, Марка. «А это женщина Виолетта?» «Разумеется. Естественно, расследование продолжалось и в этом направлении. Надо признаться, странно, что она не возвращалась домой и до сих пор не была обнаружена». «Возможно, они вместе», — сказал Вальдарна. «Вы так думаете?» «Кто знает. Быть может, она замешана в это дело. Он мог сказать ей, кто вы, напугал ее, и она убежала. Это всего лишь умозрение, мой дорогой суперинтендант. А я знаю ваши взгляды на умозрение. Я читал вашу книгу. Я читал ее по-английски. Что ж, я нарушу свои правила и сам займусь умозрением. Мне кажется, что есть другое возможное объяснение их двойного исчезновения». «Что вы говорите? Я весь внимание». Аллен изложил свою гипотезу. Вальдарна, слушая, смотрел прямо перед собой и поглаживал свои великолепные усы. Когда Аллен закончил, он посмотрел на него с недоверием, но тут же решил перевести дело в шутку и погрозил Аллену пальцем. «Ха-ха-ха, вы меня разыгрываете», — сказал он. «Да нет, не разыгрываю». «Нет». «Ну что же, посмотрим», — сказал Квестер, обдумывая услышанное. «И все-таки я опасаюсь, ничего особенного мы не увидим», — прибавил он, дружески похлопывая Алина по плечу. Они продвинулись дальше и глубже, к церкви на втором уровне. К первому улыбающемуся Аполлону и высокой женщине с разбитым ребенком. К белому Аполлону в венке из листьев, к Меркурию, за которым столь игриво прятался барон Вандервегель. Агенты направляли лучи фонарей во все углубления и ниши. Теперь Аллен осматривал их внимательнее. За белым Аполлоном он нашел свернувшуюся полоску блестящей голубой бумаги, которую поднял и завернул в носовой платок, что тотчас отметил Вальдарна, которому он в деталях объяснил причины своего интереса к ней. За Меркурием он нашел ярлычок, заклеивавший коробочку фотопленки, который, несомненно, оставил там барон Вандервегель перед выходкой, так напугавшей леди Брейсли. Дальше к огражденному отверстию в полу второй церкви, где баронесса Вандервегель вглядывалась в подземелье и где Софи Джейсон и Аллен, тоже заглянув вниз, увидели тень женщины, в которой признали Виолетту. Аллен сказал об этом Вальдарна, предложил ему встать туда, где стояла Софи, а сам взглянул через плечо Квестера. Внизу не было освещения, оба они смотрели в темноту. «Понимаете, сеньор Квестер, мы глядим прямо в колодец на нижнем уровне. Справа там край саркофага с резной крышкой. Кажется, вы можете его разглядеть. Не мог бы один из ваших людей спуститься вниз и включить нормальное освещение? Или, может быть...» Он уважительно обратился к доминиканцу. «Брат Доминик, не могли бы вы сойти вниз, будьте любезны? Вы знаете, как включить то же освещение, что было вчера? И если бы вы были так добры пройти между источником света и колодцем, мы были бы вам очень благодарны». Брат Доминик так долго стоял, глядя прямо перед собой, что Аллен подумал, не дал ли тот обет молчания. Тем не менее, неожиданно и громко он ответил: «Я это сделаю». «Очень любезно с вашей стороны. И, надеюсь, я не прошу о чем-то недозволенном. Не могли бы вы при этом надеть на голову капюшон?» «Ради чего я должен это делать?» — спросил брат Доминик в неожиданном порыве общительности. «Чтобы придать некое правдоподобие», — начал Аллен, И к его изумлению брат Доминик немедленно подхватил пустому и нелепому рассказу. «Боже мой, брат Доминик, так вы это сделаете?» «Я это сделаю», — повторил брат Доминик и зашагал прочь. «Ох уж эти святые отцы!» — сдержанно заметил Вальдарна. «Один заговаривает до одурения, а другой язык проглотил. Так что вы хотите мне показать?» «Всего лишь каким образом мы увидели тень?» «Ах, та тень! Вы на этом настаиваете? Сделайте мне одолжение!» «Мой дорогой коллега, а иначе зачем я здесь? Я весь внимание!» Они наклонились над перилами, уставились в глубину, и до них донеслось знакомое журчание подземного потока. «Вы почти можете убедить себя, что видите мерцание воды в колодце. Почти», — сказал Алин. «Вчера мне показалось, что я видел». «Какой-то фокус освещения». «Вероятно. Вот, кстати, и брат Доминик». Скрытая лампа вспыхнула. Крышка саркофага, стена сзади нее и ограждение вокруг колодца вернулись к бытию. Сверху это была мешанина причудливых теней и двусмысленных форм, преувеличенных расстояний и подчеркнутых деталей. Это напоминало иллюстрацию какому-нибудь викторианскому детективу, роману о тайнах и ужасах. Словно подчеркивая ощущение жути, в картину плыла новая тень в капюшоне. Она упала на саркофаг, взметнулась на стену, выросла до гигантских размеров и исчезла. «Искаженная, даже гротескная, но все же весьма отчетливая, правда?» — спросил Алин. «Несомненно, монах. Можно было даже различить, что руки спрятаны в рукава. Брат Доминик нам очень помог. Тень, которую вчера видели мы с мисс Джейсон, была такая же отчетливая. Было видно, что левое плечо выше правого, что фигура женская, и даже что с шеи свисало что-то вроде лотка. Я уверен, сеньор Квестер, это была тень Виолетты с открытками». «Я не спорю с вами, мой друг. Я принимаю как рабочую гипотезу, что Виолетта обманула бдительность добрых отцов и спустилась туда. Для чего? Может быть, собираясь продолжить скандал с Мейлером. Может быть, и может быть. Может быть, — язвительно проговорил Квестер, — она испугала его, и поэтому он убежал. Или даже, как вы намекали, но не лучше ли продолжить?» Алин перегнулся через перила. «Спасибо, брат Доминик, — громко сказал он. — Это было великолепно. Мы спускаемся». Его звучный голос отозвался раскатами эха. «Спускаемся, каемся, аемся, а...» Они сошли по железной винтовой лестнице, миновали узкий коридор и увидели брата Доминика, недвижного возле колодца. Место было освещено, как накануне, во время экскурсии. Алин подошел к колодцу и взглянул вверх. Над его головой был сияющий квадрат света, а еще выше — отверстие в полу базилики. На верхнем уровне появился отец Деннис и пристально посмотрел в глубину. «Если бы отец Деннис имел привычку плеваться, как Виолетта, — подумал Алин, — плевок попал бы мне прямо в глаз». «Эй, внизу, у вас все в порядке?» — спросил отец Деннис. Голос его долетел вниз, словно ниоткуда. «В порядке», — не двигаясь, прогудел брат Доминик. Голова отца Денниса в верхнем квадрате исчезла. «Прежде чем включить дневной свет, давайте проверим движение женщины в платке», — предложил Алин. «Брат Доминик, вы, вероятно, включили обычное освещение у винтовой лестницы, прошли по коридору и далее мимо света к тому месту, где вы сейчас». «Так», — сказал брат Доминик. «Мы можем предположить, что она прошла тем же путем». «Конечно», — ответил Вальдарна. «Но она прошла не точно так же. Тень Виолетты, в качестве рабочей гипотезы мы допускаем, что это была тень Виолетты, появилась справа, как и тень брата Доминика, и, подобно его тени, переместилась влево. Но затем последовало продолжение. Она вновь появилась в поле зрения, упала на саркофаг и поднялась по стене. Затем помедлила, повернулась в ту сторону и тут же метнулась вправо. Все это недвусмысленно говорит о том, что человек чего-то боится и ищет, где спрятаться. Такое же впечатление было и у мисс Джейсон. «А что по этому поводу?» — сказал Мейлер. Он посмеялся над мыслью, что это была Виолетта, и сменил тему разговора. Алин огляделся. «Если мы разовьем нашу рабочую гипотезу, которая, кстати, сеньор Квестер, хорошая альтернатива отвратительному слову «предположение», мы будем должны прийти к выводу, что здесь множество мест, где она могла спрятаться. К примеру, возьмите эту черную тень от саркофага». У Алина был фонарик, и теперь он включил его. Луч побежал по перилам колодца, которые оказались временным сооружением из грубо струганных досок. «Не включить ли рабочее освещение, сеньор?» — спросил один из агентов. Но острый луч вдруг остановился и четко очертил круг. Алин наклонился над доской ограждения. «Здесь застряло волокно какой-то материи», — сказал он. «Да, пожалуйста, включите свет». Агент удалился по коридору, его шаги гулко отдавались по каменному полу. Покинув перила, луч фонарика заплясал по крышке саркофага, подчеркнул выпуклости резных гирлянд, осветил край крышки, остановился. «Смотрите!» Вальдарна и двое агентов подошли со своими фонариками. Круг света на краю крышки сделался четче и ярче. Саркофаг был закрыт неплотно. Из него высовывалось что-то черное, и от черного свисали три шерстяные нити. «Боже мой!» — прошептал Квестер. «Брат Доминик, нам надо снять крышку», — сказал Алин. «Снимайте». Два агента сдвинули ее на бок, наклонили и позволили ей со скрежетом соскользнуть вниз. Край ее ударился о пол с тяжелым и гулким звуком. Так закрывается непомерно большая дверь. Луч остановился на лице Виолетты. Ее помутневшие невидящие глаза были обращены прямо на них. Язык торчал изо рта, словно она их дразнила. Фонарик Вальдарна покатился по каменному полу. Долгое безмолвие нарушил голос, бесстрастный, глубокий и настоятельный. Брат Доминик молился вслух по усопшей.